Глава 22. Генерал Чумаков сделал все, что было в его возможностях и даже сверхвозможного. На что же надеяться теперь? Что предпринять? На какой шаг решиться? Только третий день идет война, а позади будто нескончаемая, удушливая вязь тьмы и света, грохота и кровавой сумятицы, бездна пережитого и передуманного, увиденного и свершенного. Кажется, уже потрачены все без остатка силы и в груди ломит от ощущения безысходности. Но высший судья человека, его разум, охватывая происходящее, не хотел смириться с тем, что верх берут захватчики. Если в вековых закромах военной мудрости то единственное озарение, которое, снизойдя на добро, способно в этих тяжелых условиях неравенства помочь добру выстоять перед столь чудовищным злом. Голос мудрости был в нем в своем бессилии. Корпус генерала Чумакова уже дрался в тылу врага. Свой наблюдательный пункт Федор Ксенофонтович обосновал на пологой крутизне ската, поросшего мелким осинником. Здесь когда-то был лес, отступивший теперь на вершину гребня и нависавший сзади, разбегаясь вправо и влево стеной медностволых сосен. Приникнув глазами к стереотрубе, генерал Чумаков видел, как далеко впереди, за зеленым размашистым лугом, на чуть всхолмленной равнине, горели танки его корпуса и горели немецкие танки, вперемешку с броневиками и бронетранспортерами. Там затормозилась атака врага. А справа, вдоль дороги, сколько видел глаз, темнели обломки немецких бронемашин, мотоциклов и даже дымились коробки танков. Это еще до атаки фашистский головной отряд нарвался на кинжальный огонь артиллерийского полка танковой дивизии. Случилось так, что Федор Ксенофонтович, получив данные от своих мотоциклистов о приближающейся по дороге бронированной колонии врага, успел выбросить ей навстречу половину своей подвижной ударной группы, десятку 34-ок, она с дальнего расстояния обстреляла немцев и, не приняв боя, отпрянула назад. Немцы вначале развернулись для тарана, но, не встретив сопротивления, опять свернулись в колонну. И вот результат. Чудовищная каша из немецкого железа и человеческих тел. Это было утром, после чего артиллерийский полк, израсходовавший все снаряды, отошел по приказу Чумакова на восток. Хорошо, если его не перехватили бомбардировщики, и если удалось где-то по пути залить горючим баки грузовиков, буксировавших пушки. Сейчас враг снова наседал. Наши устаревшие танки Т-26 и БТ-7 могли в лучшем случае действовать из засады или против пехоты. Но и у них на исходе снаряды и горючее, а помощи ждать неоткуда. Федор Ксенофонтович видел, как далеко слева, среди бугорков, приближенных к глазам окулярами стереотрубы, вспыхивал то один, то другой его танк, а от них убегали темные фигурки танкистов. Так приказал он, генерал Чумаков, приказал драться до последнего снаряда, до последнего патрона, давить врага гусеницами и таранить броней. А когда кончится горючее, снимать пулеметы, поджигать машины и уходить в лес. Другого выхода не было, как не было сил поверить в реальность происходящего. Будто вьюга клокотала в груди. Вторые сутки механизированный корпус генерала Чумакова вел бой с превосходящими силами немецких танков и мотопехоты. Третий день авиация врага с рассвета и до темна своим сирен пикировала на совершавшие марш-маневры колонны или на боевые порядки сражающегося корпуса. Вот-вот снова появятся над полем боя бомбардировщики. Держаться дальше нет никакой возможности. Связь со штабом армии отсутствует с позавчерашнего вечера. Третий день идет война. Что же произошло за эти страшные три дня? Если бы генералу Чумакову было приказано сделать в условиях мирных будней только лишь сотую долю того, что успел он проделать со своим штабом за какие-нибудь первые 10-20 часов после начала войны, он посчитал бы отдавшего такой приказ ничего не смыслящим ни в работе штабов, ни в возможностях и назначении крупного механизированного соединения. А теперь сместились все общепринятые в руководстве войсками понятия, перечеркнутые все выверенные практикой нормативы времени, отводимые хотя бы на элементарные расчеты, на выдвижение частей в исходное положение и совершение маршей, на непредусмотренное никакими уставами сведение штатных подразделений в произвольные ударные группы и на их боевое развертывание. Вслед за первым приказом командующего армии, когда был вскрыт пакет, последовал второй приказ, требовавший как можно быстрее выдвинуть дивизии корпуса на рубеж по восточному берегу реки Нарев, занять оборону в полосе Уздола-Кочеборы и отразить наступление противника, прорвавшегося через оборону передовых частей прикрытия. Это была уже хоть какая-то ясность, позволявшая размышлять предметно в поисках решения и действовать с пониманием цели. Первым делом наметил новые маршруты дивизии в сторону Нарева и выбросил по ним во главе со штабными командирами наспех усиленные механизированные отряды. Их задача – закрепиться на возвышенностях вдоль Нарева, а также оседлать пересекающие реку дороги и, ведя разведку противника, удерживать занятые рубежи до подхода своих главных сил. А тем временем жестокой категоричностью проводилась мобилизация всех транспортных средств, войсковых и оказавшихся под рукой народнохозяйственных, заблаговременно приписанных корпусу на случай войны. С огромной перегрузкой усаживали на машины и на броню танков пехоту, и, несмотря на свирепствующую в воздухе авиацию, неся от нее потери, выбрасывали полки по дорогам и проселкам вслед передовым отрядам, пробиваясь сквозь потоки беженцев и заслоны диверсантов. Хорошо, что генерал Чумаков вовремя выдвинул свой командный пункт на направление танковой дивизии полковника Вознюка, погибшего от рук диверсанта. Когда колонны дивизии приближались к Нареву, ее передовой отряд уже сдерживал натиск прорвавшихся на восточный берег немецких танков. И грянул встречный бой. По массированности вражеских атак, по активности авиации, Федор Ксенофонтович определил, что именно здесь усиление Кочеборы наносится один из тех ударов, которые по замыслу командования противника должен венчаться вклинением в оперативную глубину обороняющихся. Пришлось перенацеливать сюда артиллерию из соседней дивизии, создавать на этом участке сравнительно мощный танковый резерв и непрерывно маневрировать им. Эх, если бы все заблаговременно, если бы сплошная линия обороны да побольше снарядов и горючего, да хоть какое-нибудь прикрытие с воздуха или несколько дивизионов зенитной артиллерии. Авиация врага, кроме ударов по наземным целям, конечно же, непрерывно вела разведку и доносила своему командованию о передвижениях советских войск, о занятых рубежах и незанятых участках. И несмотря ни на что, части корпуса генерала Чумакова стояли насмерть. Горели наши танки. Но горели и немецкие, таяли наши силы, но и вражеские солдаты усеивали своими телами землю Западной Беларуси. В первый день войны временами появлялась связь со штабом армии. Штаб запрашивал об обстановке, а у штаба требовали хотя бы снарядов и горючего. Вечером, когда село солнце и затих бой, когда дивизии корпуса Чумакова, удержав свои рубежи, начали перегруппировываться, чтобы с рассветом отразить новые удары врага, поступил приказ оставить на Нареве заслоны, а основные силы корпуса повернуть на север, навстречу прорвавшимся со стороны Гродно немецким танкам. Это показалось невероятным. Федор Ксенофонтович, сев в броневик, поехал в штаб армии, вслед за мотоциклом связи, экипаж которого знал ближайшую дорогу. За броней было нестерпимо душно и пыльно, и генерал, посадив на свое место рядом с водителем башенного стрелка, высунулся из люка башни, подставив лицо и грудь в расстегнутой гимнастерке упругой струе воздуха. Это, кажется, были первые минуты, когда он за этот день, а вернее за сутки, чуть расслабил нервы. Но не отвлечься мыслям от войны. Даже сквозь рокот мотора броневика были слышны взрывы. Небо прочеркивали светящиеся пунктиры трассирующих пуль. То там, то здесь взлетали над полем, над лесом ракеты. По дороге все шли и шли на восток. Раненые и беженцы ехали подводы, машины. Ночной воздух был пропитан терпким запахом пыли и удушьем пожарищ. Командный пункт армии располагался в 15 километрах юго-западнее Белостока на опушке небольшого леса. В палатке генерал-майора Голубева, командующего армией, горела электрическая лампочка от автомобильного аккумулятора. Голубев сидел за столом над развернутой картой, а рядом мрачный лобастый генерал-лейтенант Болдин, заместитель командующего фронтом. Перед ними стояли два штабных командира, усталые, запыленные, и, глядя на свои карты, которые растянутыми гармошками свисали с их рук, докладывали, дополняя друг друга, итоговую обстановку, сложившуюся на фронте армии к исходу дня первого дня войны. Голубев и Болдин, видимо, слышали, как генерал Чумаков объяснялся при входе в палатку с часовым и порученцем командарма, поэтому его появление их не удивило. Голубев, плечистый, могучего сложения, скользнул по лицу Федора Ксенофонтовича каким-то затравленным взглядом, крепко пожал руку и указал на свободную табуретку. Болдин же, с которым Чумаков был знаком еще по академии, улыбнулся ему одними глазами, под чуть вспухшими веками, устало поднялся навстречу. По-братски обнялись, понимающие, горестно посмотрели друг на друга. — Молодец, Федор, — с привычной хрипотцой сказал Болдин. — Корпус твой не подкачал. Но дела наши очень плохи. Садись и слушай. Командиры продолжали доклад, а Голубев, не отрываясь от карты с синим и красным карандашами, делал на ней пометки, размашисто и крупно. И одно это уже значило, что речь идет о событиях немалых масштабов. Федор Ксенофонтович косился на испещренную знаками карту командарма, слушал доклад штабистов-оперативников, и перед ним постепенно вырисовывалось тяжелейшая ситуация в полосе их обороны. Целых три армейских корпуса немцев, при массированной поддержке авиации, навалились своей ударной силой на прикрывавший левый фланг армии 5-й стрелковый корпус. В первые же часы боя, оказав врагу упорное сопротивление, дивизии 5-го корпуса понесли крупные потери. Немцам удалось нависнуть с юга над Белостокским выступом, и генерал-майор Голубев, чтобы преградить им путь, развернул на реке Нурец 13-й механизированный корпус генерала Охлюстина, который, как и его Чумакова корпус, имел только небольшое количество слабеньких танков старого образца. В центре против первого стрелкового корпуса немцы бросили, кроме наземных сил, несметное количество авиации, стараясь воспрепятствовать отходу каких-либо частей на восток. Когда врагу удалось глубже вбить в нашу оборону свои танковые клинья с юга и расколоть ее с запада, на реке Нарев вначале был развернут 6-й механизированный корпус генерал-майора Хацкелевича, затем правее корпус Чумакова. А сейчас нависла смертельная угроза еще и с севера. Прорвавшись с Увалкского выступа на Гродно, немецкие танковые части устремились на юг в тыл советским войскам, оборонявшим Белостокский плацдарм. Разобравшись в обстановке, Федор Ксенофонтович, когда в палатке они остались втроем, уже не стал, как намеревался раньше, доказывать, что его дивизии понесли потери, что на исходе горючие боеприпасы, и что, если снять корпус с рубежа обороны, враг здесь беспрепятственно устремится на восток, рассекая белостокскую группировку на всю ее глубину. Он уже знал, что командующий фронтом Павлов приказал Болдину создать конно-механизированную ударную группу из 2-3 механизированных корпусов и 1 кавалерийской дивизии, развернуть ее фронтом на север и контр-атаковать прорвавшиеся со стороны Гродно вражеские части, преградив им путь на Волковыск. Приказ есть приказ, его надо выполнять, хотя отдан он, и это совершенно очевидно, без доподлинного знания обстановки, в какой оказались войска, без понимания тех преимуществ, которых удалось достигнуть немцам в итоге внезапного нападения превосходящими силами. Но и не будь этого приказа, ничто не изменилось бы. Федор Ксенофонтович очень хорошо понимал, что любой маневр, равно как и стойкая оборона удерживаемых позиций, уже никак не сможет заметно улучшить в нашу пользу общую ситуацию. Поздно думать и об отводе частей на восток, учитывая полное господство противника в воздухе, его несравнимые преимущества в маневренности хорошо оснащенных танковых частей. Сила и мобильность на стороне врага. Значит, все действия советских войск должны быть подчинены только одной задаче – как можно больше сковать вражеских сил и как можно дольше задержать их на месте, с тем, чтобы там, в тылу, на востоке, войска вторых эшелонов и армии, выдвигаемые из глубины страны, успели на каком-то рубеже образовать стабильную линию фронта. Где этот будет рубеж? На старой границе? На Березине? Конечно же, не дальше. Этой ночью, оставив заслоны на Нареве, корпус генерала Чумакова свернулся в колонны и начал выдвигаться на север. Федору Ксенофонтовичу вспомнилось, как отдавал он приказ майору Никитину остаться со своим мотострелковым полком на месте и прикрыть ведущую на восток главную дорогу в оставляемой корпусом полосе. Задача ясна. Буднично, словно речь идет о незначительном деле, ответил майор Никитин, глядя прямо в глаза генералу. Будем держаться. Федор Ксенофонтович понимал, что оставляет Никитина и его полк на верную гибель. Понимал это и Никитин. Но ни один мускул не дрогнул на лице майора, только решимость в нездоровом блеске глаз и сквозящее в голосе чувство трагической необходимости. Разговор этот происходил в лесу, в штабной палатке, ярко освещенной аккумуляторной лампой. На задней стене палатки висела карта с нанесенной обстановкой, и генерал-майор Чумаков, водя по ней прутом указкой, знакомил командиров частей и начальников служб штаба с обстановкой в полосе армии и с задачей, которая поставлена перед корпусом. Когда майор Никитин вышел из палатки, к карте протолкался полковой комиссар Жилов, и как-то не очень кстати, взяв под козырек, обратился к Федору Ксенофонтовичу. «Товарищ генерал!» Жилов по-военному, ладный, но какой-то нахохлившийся, требовательно смотрел на Чумакова. «Прошу прощения, Я не знаю, с чем встретится корпус завтра. А Никитин с полком примет на себя главный удар. Разрешите мне остаться с ним. Федор Ксенофонтович будто споткнулся во время бега, вмиг потеряв нить мысли, которую начал было развивать у карты. Смотрел в крупное открытое лицо Жилова, начавшее под его суровым взглядом слегка бледнеть, и думал о том, что все эти тяжкие дни он постоянно чувствовал рядом с собой присутствие политработников, которое было каким-то неназойливым. Так здоровый человек ощущает свое сердце больше сознанием. В атмосфере постоянного напряжения политработники как бы придавали окраску настроениям людей. И не беседы, не лозунгами, только личный пример, конкретная деятельность, постоянное нахождение в наиболее горячих местах. Ведь сегодня же сам Жилов затеял с ним разговор. Не придумали еще настоящие формы для политработников, особенно для такого случая. Что вы имеете в виду? Нам бы сейчас огромные звездищи на грудь и спину, чтобы форма на комиссаре и на политруке красным кличем пламенела. Это слишком. И так диверсанты свирепствуют. Зато если кто-нибудь оробеет перед врагом или поникнет, живая звезда даже издали укоротит страх. Хотите быть ходячими боевыми знаменами? А что? Цвет знамени и цвет звезды одного пролетарского происхождения. И как бы боевые символы зовут к одной цели. И еще бы вам говорящие репродукторы вместо фуражек, со смехом сказал тогда Чумаков. А вот сейчас он охладил пыл полкового комиссара Жилова. Не советую, ответил ему со сдержанным раздражением. В полку есть свои политработники, а вы, как мой заместитель по политической части, обязаны, я повторяю, обязаны быть там, где главные силы корпуса. Могу вам гарантировать, что нам будет не легче, чем майору Никитину в его полку. Жилов потупился, отошел от карты и затерялся в группе командиров. Сколько же раз в эти дни видел Федор Ксенофонтович, как перед неотвратимостью смертельной угрозы люди словно бы отрешались от самих себя и, будто не ведая страха перед гибелью, хотя страх смерти живет в каждом, вершили свой воинский долг. Вчера перед вечером, когда приутих бой, через боевые порядки немцев прорвался грузовик незнакомой марки. В огромном кузове с высокими бортами полно красноармейцев. Мчались по дороге мимо оторопевших немцев, в упор палили в них из пулеметов и автоматов, в большинстве трофейных, и во всю глотку кричали «Ура!». А когда вскочили в лес, Федор Ксенофонтович, шедший в это время к опушке, чтобы пробраться на наблюдательный пункт, даже задохнулся от изумления. Он увидел за рулем грузовика слепого шофера-сержанта с кровоточащей повязкой на выбитых глазах. Рядом с ним сидел старший лейтенант, который, как оказалось, держа руку вместе со слепым шофером на руле машины, командовал ему, где и как поворачивать, где тормозить, а где давать полный газ. Старший лейтенант Колодяжный, представился он генералу, выскочив из кабины остановившегося на лесной дороге грузовика. Помощник начальника штаба по разведке мотострелкового полка. Младший политрук Иванюта прямо из кузова звонко отрапортовал юноша, у которого щеки были пунцовыми от возбуждения, и добавил: «Военный журналист». Журналисту особенно обрадовался подошедший полковой комиссар Жилов. Ему нужен был человек, способный заменить погибшего инструктора политотдела, который вел журнал «Политдонесений». Начался разговор. «Откуда у вас этот грузовик? Захватили у немцев. Где добыли автоматы? Отняли у немцев. Почему кричали «Ура!»? Не в атаку же шли? Чтоб свои не обстреляли». На всякий случай представитель особого отдела начал проверять у Колодяжного и Иванюты документы. Но в это время на недалекой опушке поднялась стрельба, послышались крики. «Немцы окружают! Автоматчики прорвались на КП!» Страшен подобный крик, особенно в лесу, когда трудно сразу оценить обстановку и принять правильное решение. Надо действовать мгновенно, иначе паника. «Всем к бою!» — скомандовал генерал Чумаков. «Эй, окруженцы, за мной!» — зычно закричал старший лейтенант Колодяжный. С бортов грузовика посыпались красноармейцы и устремились вслед за Колодяжным и Иванютой к опушке, где стрельба все усиливалась. Трофейные автоматы тут же сослужили добрую службу. Услышав знакомую дробь, отчетливо своеобразную, немцы решили, что столкнулись со своими, и начали выкрикивать предупреждающие слова, беспечно пошли на сближение. Хорошо поработала группа окруженцев. Прибавилось трофейных автоматов и так необходимых магазинов с патронами. Старшему лейтенанту Колодяжному и его бойцам была поручена охрана командного пункта. Полковой комиссар Жилов, наблюдая потом из траншеи, в которой стояла тренога со стереотрубой, как они окапывались, сказал стоящему рядом генералу Чумакову. Странно, никогда не задумывался над различием между моральным духом и нравственным состоянием. «И к какому же выводу пришли?» — спросил Федор Ксенофонтович у полкового комиссара. «Вывод на поверхности лежит. Моральный дух сейчас у врага высок, сила на его стороне, он теснит нас. Но боевой дух бывает и у волка, когда ему мнится легкая добыча. А вот нравственное превосходство, несмотря ни на что, на нашей стороне. Мы защищаемся от бандитов, умираем за свою землю, за свою свободу, за ленинские идеи. И пока в наших сердцах живет это святое чувство, мы непобедимы». «Верно», — Федор Ксенофонтович засмеялся, силясь вспомнить, где же он читал эти знакомые рассуждения о сущности нравственной победы. «Но хорошо бы еще при нашей непобедимости живыми выбраться из этой мышеловки». И вот этот бой в окружении, разделившийся на многие очаги, уже близится к трагической развязке. Все больше Т-26 и БТ-7 горит на всхолмленной равнине за лугом. Как же уловить тот момент на последней грани возможного, когда надо будет давать залп в небо из ракетниц, сигнал к отходу в спасительный лес за спиной? Что же потом? Только не плен. Смертный час? Это не самое страшное. Хотя смерть единственно непоправима. Кто окажется рядом в роковую минуту? Федор Ксенофонтович, подавив вздох, оторвался от стереотрубы и, ощущая легкое головокружение, оглянулся по сторонам. Увидел полковника Карпухина, смотревшего в бинокль поверх бруствера траншеи. Карпухин за эти дни словно отвык разговаривать и смеяться. Резкий, требовательный голос полковника теперь, кажется, только и пригоден был для отдачи команд и распоряжений. И жесты, движения Степана Степановича словно бы наполнены какой-то желчной энергией, раздражительностью, вроде все он делал со зла. Карпухин будто даже усох, уменьшился в объеме и росте. Усталые глаза его светились сердитым умом, а хищно косящий рот таил готовность в любую минуту исторгнуть команду или ругательство. Но удивительно, что сквозь эту странную трансформацию стало проглядывать в немолодом полковнике что-то юношеское, в порывистости движений, в легкости, с которой вымахивает он из окопа на бруствер, и еще в чем-то необъяснимом. Из-за поворота траншеи вышел полковой комиссар Жилов. Поправляя на груди черный ребристый автомат, ремень которого был перекинут через плечо, Жилов, не скрывая тревоги, сказал: «В балке за дорогой опять накапливаются танки. Не продержаться нам до ночи, пора уходить в лес». Федор Ксенофонтович давно чувствовал приближение минуты, когда надо будет окончательно смириться с тем, что корпус, как боевая единица, перестал существовать. А значит, и он, командир корпуса, уже не командир. Генерал без войска. Нет сил смириться с такой мыслью. Будто сам себя заживо погребаешь, но все не веришь, что сделаешь это до конца. Да, отчаяние не щадит и генералов. Слова Жилова прозвучали для Чумакова как некоторое оправдание, пусть несуществующее, но все-таки вины, томившей его сердце. Глядя на Жилова долгим и болезненным взглядом, Федор Ксенофонтович как-то мимолетно подумал, что у всех политработников есть некая общность в характере и даже во внешности, некое заметное свечение ответственности за все на свете. Верно ведь, сколько в эти дни видел он на самых лобных местах комиссаров и политруков. И под бомбежкой на дорогах, где из разрозненных отступающих групп бойцов формировали они роты, и в передовых отрядах, отправлявшихся навстречу врагу, и в заслонах, которые закапывались в землю, чтобы погибнуть, но хоть на время задержать немцев и впереди контратакующих цепей. Будто с началом войны их количество удесятерилось в войсках. Кроме политработников корпуса, кто еще не встречался на боевых перекрестках? Инспектора и лекторы Главного управления политпропаганды Красной Армии и отдела политпропаганды округа, стажеры из военно-политической академии имени Ленина, военные корреспонденты. Никто из них не спешил воспользоваться своим правом покинуть опасную зону. Все были при каком-то деле. «Да, пора», — после мучительной паузы сказал генерал Чумаков и обратился к Карпухину. «Играйте, Степан Степанович, отходный марш». Карпухин тут же в нише траншеи покрутил ручку телефона и кому-то приказал: «Ракеты в зенит! Колодяжный, решайте задачу маскировки». Впереди, за лугом, в разных местах, взметнулись в небо красные ракеты, а по линии луга заструились дымки дымовых шашек. Когда ветер поднял над полем дым и образовалась непроглядная завеса, Чумаков первым выбрался из траншеи и молча зашагал к лесу, будто этот уход не означал самого страшного — сдачу врагу позиции. За генералом пошли Карпухин, Жилов, несколько командиров-оперативников, младший политрук Иванюта. В конце склона, откуда надвигалась дымовая завеса, замаячила цепь охранения, которой командовал Колодяжный. Справа и слева потянулись к лесу связисты, разведчики, саперы. Когда до опушки уже было рукой подать, случилось непредвиденное. В лесу, в стороне просеки, вдруг поднялась пушечная и пулеметная пальба, донесся рев танковых моторов. Вдоль опушки побежали вправо, что-то неистово крича, красноармейцы, несшие охрану тылов. Тут же на опушке показались танки. Один, второй, десятый, немецкие. Об этом свидетельствовали черные кресты с белыми каймами на их броне. «Быстрее в дым!» — закричал Карпухин. «За мной!» Все круто повернули назад, и по пологому склону изо всех сил побежали навстречу надвигавшейся на лес дымной тучи. Федор Ксенофонтович расстегнул на ходу кобуру и выхватил пистолет. «Только не плен», — пульсировала в голове мысль. Он оглянулся назад и увидел, как два танка, переваливаясь на кочках, устремились вслед за ними. По косогору бежало человек 200. Все старались поскорее достичь дымовой завесы, а потом леса, который за лугом изгибался темной подковой. Успеть бы пересечь луг, да проскочить болотце. А сзади ревели моторы, строчили пулеметы, оглушительно ахали пушки, над головами взвизгивали пули. Вот и некошенный луг. Густая трава достигала колен. Бежать тяжело. А тут еще ветер угнал дым. Где же танки? Только бы успеть до того крыла леса, только бы успеть. Неподвижно загадочный издали устрашающий угрюмый лес в этой атмосфере сверхчеловеческого напряжения, страха и мучительного позора, что вот так приходится отступать по своей земле, сулил спасение или грозил гибелью, как и тот, что остался позади. Здесь, среди полей и перелесков, на топких лугах и бочажных болотцах, кругом подстерегала смерть или плен. Лес мог встретить огнем автоматов, пулеметов, пушек, в упор, кинжальным ударом и танковой атакой. Но мог и объять тишиной, поглотить этих отчаявшихся в удушье кровавой неразберихи, ожесточившихся до самозабытья людей, укрыть их и затерять в своей дикой безбрежности, чтобы затем снова вернуть каждому самого себя, способного трезво мыслить, снова управлять собой и что-то предпринимать. Под ногами зачавкало болото, потом сапоги стали проваливаться сквозь травяную корку. Кажется, у Федора Ксенофонтовича уже не было сил дышать. Лес встречал спокойствием. Барахтавшаяся на болотистом лугу толпа редела, растекаясь по опушке и вкладывая в этот неистовый рывок последние силы, заставляя свои легкие еще хоть минуту не задохнуться окончательно, а сердце не разорваться. Генерал Чумаков добежал до леса в полном изнеможении, перевалился через канаву и, не чувствуя под собой ног, сделал несколько десятков шагов среди густого подлеска, затем упал лицом в траву у пахнущего плесенью корневища, из груди рвался сухой свистящий хрип. Рядом упали Жилов, Карпухин и Ванюта Колодяжный, так и не потерявшиеся в дымной и грохочущей сумятице. — Подайте кто-нибудь голос, — хрипло проговорил генерал Чумаков. — Всем собраться в двух, нет, в 3 километрах на запад. — На запад? — с трудом переводя дыхание, переспросил Карпухин. — Может, на восток? — недоумевал Жилов. — На запад, — сердито повторил генерал. На востоке перехватят. Они теперь нас не оставят. Ближе других к генералу оказался старший лейтенант Колодяжный. Он измерил Чумакова почтительно удивленным взглядом, затем с трудом поднялся на ноги и, продолжая тяжело дышать, с неожиданной силой пробасил: «Слушай приказ!» Вокруг среди жидкого подлеска лежали люди. В надсадном дыхании высоко и часто вздымались под темными от пота гимнастерками их плечи. — Слушай приказ! — зычно и властно повторил Колодяжный. — Всем собираться в 3 километрах, строго на запад, передать команду по цепи. В лесу зазвучали немощные и осипшие от бега голоса, повторявшие на разные лады приказ.